Ну и не сразу удалось найти того, кто смог бы доставить известие. О, Боже! Успокойся, успокойся, — проговорила Элис. Мы бы и раньше приехали, но из-за дождя пришлось искать обходной путь. Нижняя дорога сейчас покрыта илом, и половину дороги к вашему дому размыло, так что мы едва доехали. Ты упомянула о полиции, и что она? Очень странные здесь полицейские, такие простодушные. Вайлет сказала, что произошел несчастный случай, и они записали, как она сказала. Таков обычай здешних полицейских. Что внутри семьи происходит, их не касается. Сомневаюсь, что они сюда еще раз явятся. Открытку с известием мы, конечно, порвали. Следствия, полагаю, не будет? Они сказали, что в следствии нет необходимости. Был тут и гробовщик. Какими-то путями до него дошла новость, и он поспешил сюда. Сказал, что, пока не перестанет дождь, Джеральда похоронить не сможем. О, Элис! Эффингам отошел к окну. Его взгляд уперся в стену дождевых струй. Дождь, еще раз дождь, и больше ничего не было видно. «А что, Нью-Йорк?» — спросил он. «Питер прилетает реактивным самолетом. Сегодня вечером или завтра рано утром будет здесь. Кому-то придется поехать, встретить его в аэропорт. А как Анна?» С тех пор она не произнесла ни слова. Сначала я сидела возле нее, потом Деннис, потом Вайолет. Она такая тихая-тихая, будто чем-то изумленная. Поела немного, выпила чаю. Но все это молча. Разумеется, мы сделали все, чтобы полиция ее не побеспокоила. Вайолет им объяснила, что Джеральд чистил ружье, и вот так получилось. Ты думаешь, она... Эффингаму не сразу дало желаемое слово, думаешь, она... Сошла с ума? Утратила рассудок? Не знаю, — вытирая глаза, ответила Мэриан. Это ужасное потрясение, но ведь и раньше жизнь ее не баловала, и она как-то справлялась. Не думаю, что ее безумие стало глубже, чем было прежде. А насколько оно глубоко, остается лишь догадываться, — добавила Элис. Я пойду... «Проведу ее?» — полувопросительно произнес Эффингам. Выйдя утром из Гейза, Эффингам начал свой гигантский монолог перед Элис, продлившийся с небольшими перерывами чуть ли не до вечера. Предметом была Анна, а, впрочем, наверное, целью было иное — объяснить самого себя, Эффингама. Начал с самых истоков. Теперь-то уж он все понимает, все видит безошибочно. Анна, целомудренная мать-богиня, мать-девственница. Посредством своего безгрешного страдания Анна спасла его, Эффингам, от греха, подобного греху его матери, изменявшей сыну, как Эффингаму казалось, с его же отцом. Анна, мать-пустынница, непорочная и невинная. Анна — неподвижный источник движения, подсознательно негодуя на совершенной моей матерью грех плотской любви, — объяснял Эффингам. Я хотел быть по отношению к женщинам только рыцарем, признавал любовь лишь в форме поклонения. Влюбляясь в женщину, я тут же отождествлял ее собственной матерью, и она сразу становилась для меня недоступной святыней. К этой роли Анна, разумеется, подходит идеально. Или подходила. Ведь теперь все прошло. Теперь понятно, что не Анну он любил, а выдумку, мечту. И только до тех пор, пока видел в ней воплощение чистоты и невинности. Но сейчас, когда его чувствам нанесли такой удар, он, наконец, постиг истину. Это и в самом деле чрезвычайно любопытно. Как он не ищет, не может отыскать в своем сердце давнюю любовь к Анне. Любви нет, словно кто-то выключил ток.